Генрих и Ксения Корн. Сексуальная магия. Эротические истории, исполняющие желания. Аннотация. Эта книга о тайне человека, о его свободе, о его скрытой силе, об исполнении желаний, о преодолении границ, о счастье быть самим собой и делать, что хочется, даже если это нельзя, о волшебстве, о магии секса, о красоте, о любви. 12 месяцев, 12 необычных эротических историй, исполняющих желания. Ваше желание также может сбыться. Просто загадайте его, когда будете читать историю месяца, в котором вы пришли в этот мир. Книга содержит нецензурную брань. Сексуальная магия. Эротические истории, исполняющие желания. Генрих Корн, Ксения Корн. Предисловие. От автора, пожелавшего скрыть свое имя. Эта книга о тайне человека, о его свободе, о его скрытой силе, об исполнении желаний, о преодолении границ, о счастье быть самим собой и делать, что хочется, даже если это нельзя, о волшебстве, о магии секса, о красоте, о любви. 12 месяцев, 12 необычных эротических историй, исполняющих желания. Ваше желание тоже может сбыться. Просто загадайте его, когда будете читать историю месяца, в котором вы пришли в этот мир. Так как я тот, кто имеет непосредственное отношение к этой книге, позволю себе сказать несколько слов о ней. Что меня побудило написать эту книгу? Генрих и Ксения, ее главные герои, попросили меня сделать это. Сначала появились они, в моей голове, добрые и счастливые волшебники, дарящие людям счастье, и они рассказали мне эти истории. Да, они были всего лишь плодом моего воображения, пришедшие невесть откуда и вдохновившие меня, но когда я писал, мне так не казалось. Я забывал про все и верил в их существование. Долгое время я считал, что секс – это что-то очень плохое, и был несчастлив из-за этого. В какой-то мере я виноват перед жизнью, ее даром, и этой книгой хочу загладить свою вину. Однако свое имя я не ставлю на книге, потому что подлинные ее авторы – они, Генрих и Ксения. Я очень хочу, чтобы они существовали в этом мире, пусть как имена на обложке. И я верю, что когда люди будут читать эту книгу, то тоже будут заряжаться надеждой, счастьем и любовью к жизни. Приятного чтения и добро пожаловать в удивительный мир чудес. Пусть и ваше желание сбудется. Инкогнито. Январь. Секс – это полноправная часть жизни, ну, если хотите, род деятельности, такой же деятельности, как и всякая другая. В этом нет ничего постыдного, грязного. Просто двое дарят друг другу свои тела. Это как танец, как игра. Джон Фаулс, коллекционер. Тайна, которую нельзя говорить. Я люблю январь. Зима – это мрачная, скрипучая, сварливая стерва, никогда не бывает столь же очаровательна, как в январе. Легкий морозец, солнце искрится в девственной белизне снега, приятно слепит глаза, на душе тихо и хорошо. Начало года, длинные новогодние каникулы, живешь новыми надеждами, новыми планами, новыми мечтами. В том январе я еще был студентом, последний год, и поэтому эти самые новые надежды, новые планы, новые мечты захватили меня целиком. Меня каждый день тянуло в город, бродить бесцельно по улицам, а потом, устав, сидеть в парке и мечтать, мечтать, мечтать. Тогда я наслаждался жизнью и искренне верил в чудеса. Я верил, что весь этот огромный добрый мир создан для меня, что он только того и ждет, чтобы ласково принять меня в свои объятия исполнить любую, пусть даже самую-самую фантастическую мечту. И я мечтал, соря своими мечтами, меняя беззаботно одну мечту на другую, забывая, о чем мечтал вчера, и не зная, о чем буду мечтать завтра. Впрочем, все мои мечты сводились к одному – быть успешным и богатым, а в один прекрасный день встретить ее, милую девушку, которую огромный и добрый мир создал для меня. Именно для меня и только для меня, ни для кого больше. Мою девушку. По правде говоря, с девушками мне не везло. На втором курсе встречался с одной неделю, а потом она сказала, что хочет остаться друзьями и все такое. Друзьями мы не остались. На четвертом курсе другую как-то занесло ко мне после университетской вечеринки. Среди ночи она исчезла, а позже делала вид, что совсем не знает меня. С тех пор у меня больше никого и не было. Я боялся неудачи. Если мне нравилась какая-то девушка, я не мог подойти и заговорить с ней. Я просто смотрел на нее, а она смотрела на меня, и никто не делал ничего, никаких действий, никаких шагов. Иногда мне удавалось как-то пересилить себя, но на первых же словах смелость покидала меня, и мой язык становился тяжелым и глупым. И тогда я позорно отступал, убегал с поля битвы, с гадким, убийственным чувством стыда. И чем симпатичнее была девушка, тем безнадежнее я смотрел на нее. Проигрывал с самого начала, даже и не помышляя вступить в битву. Все хорошенькие девушки были не для меня. Лишь она, одна единственная, принадлежала мне, воодушевляя собой, обнадеживая незримым присутствием в моей жизни, та, которую я нарисовал в своих мечтах. Мне этого вполне хватало, чтобы наслаждаться жизнью, живя в своих новых надеждах, своих новых планах, своих новых мечтах. Особенно в январе, очаровательном, чудесном, сказочном январе, когда стоит легкий морозец, когда искрится солнце в девственной белизне снега и приятно слепит глаза. Однажды, в самый разгар января, в канун старого Нового года, я сидел в парке, вдоволь до устали набродившись по улицам. На душе было тихо и хорошо. Домой идти не хотелось. Я щурился в лучах закатного солнца и мечтал обо всем. И тогда из тех ярко струящихся, обворожительных лучей вышли они, люди, чуть позже открывшие мне тайну жизни. Тайну, которую нельзя говорить. Он высокий, солидный, элегантный мужчина в черном пальто, с дорогой сигарой в одной руке и тростью в другой, немного хромал. Она – шикарная молодая женщина, стройная, изящная, в шубке из светло-серого меха, слегка держала его под руку. Красивая пара. Может быть, именно из-за этой непривычной красоты я и обратил на них внимание, несмотря на все свои сладостные мечты. В наших краях красивые пары – редкость. Они сели на противоположную от меня скамейку, а женщина из стильного новогоднего пакета с надписью «Мистериум Витая» вынула бутылку шампанского и стаканчики. Налили, затем что-то тихо сказали друг другу и выпили. Я все это время, позабыв обо всем, глазел на них. И неожиданно мы встретились глазами, сначала с женщиной. Ее взгляд от чего-то окатил меня такой нежной и неподдельной теплотой, что мне было трудно оторвать глаз от нее. Только когда на меня посмотрел мужчина, пронзительно, остро, но, впрочем, тоже по-доброму, я смог отвести свой взор. Мне стало стыдно, что я вот так откровенно, неприлично смотрю на женщину этого мужчины в его же присутствии. «Молодой человек», помедлив, вдруг обратился он ко мне. «С праздником! Хотите выпить с нами?» «Нет, спасибо, мне уже надо идти», — засмущался я. «Ну чего вы отказываетесь?» — весело рассмеялась женщина. «Хотите ведь познакомиться, разве нет?» Язык мой враз отяжелел, так, как это бывало всякий раз в случае с красивыми девушками, и у меня не нашлось никаких слов, чтобы хоть что-то ответить ей. Вместо этого я просто взял и подошел к ним, встал рядом и стоял, как полный идиот. Мужчина подал мне стаканчик с вином. «Мечты сбываются», — подмигнул он мне, и мы выпили. «Меня зовут Ксения», — представилась женщина. «А вас?» «Иван». «Генрих», — протянул мне руку мужчина, чем спас меня, вырвал из оцепенения, в которое я вновь угодил под воздействием ласковых глаз той восхитительной женщины. Так мы познакомились, поговорили немножко, допили вино и разошлись. Потом я видел их еще пару раз в этом же парке. Они проходили мимо скамейки, на которой я сидел. Увидев меня, узнавали, улыбались. «Привет!» — с удивительной нежностью в голосе приветствовала меня Ксения. А Генрих всякий раз, молча, но очень учтиво, пожимал мне руку. И все. Больше ни слова не говоря, они оставляли меня. Я провожал их глазами, пока они не скрывались из виду. Что-то меня влекло к ним. Притом грезилось, будто эти люди связаны с какой-то тайной. Такими таинственными они казались, чего только в голову не лезло. Я думал, что больше не увижу их никогда, и грустил из-за этого. Каждый день меня несло в парк в надежде снова увидеть их. Вот зачем? И самому себе не смог бы ответить. Просто так. Я ходил по аллеям часами до вечера, всматриваясь в прохожих, но те двое в парке не появлялись. И все-таки встреча случилась, причем там, где мне и в голову не пришло бы их увидеть. У меня дома. Мой дом — это неприглядная комнатка в 10 квадратов, которую я снимал. Комнатка в конце коридора темной и унылой коммунальной квартиры. Квартира в старинном, обшарпанном, одряхлевшем доме на 4-м этаже. 4-й этаж в том доме — это переделанный под жилье чердак. Дом стоит в неприметном проулке средь точно таких же старинных, обшарпанных и одряхлевших домов. Проулок затерян в бедном и жутком районе люмпинов и дегенератов. Я был спрятан от мира так глубоко, что меня никогда ни за что не найти, даже если очень того захотеть. Но они как-то нашли. И зачем-то. В тот момент, когда я открыл дверь и увидел их перед собой, только вот эти два вопроса волновали меня. Как и зачем? «Генрих решил, что мы должны побывать у тебя в гостях», как бы угадывая мои мысли, сообщила Ксения. «А уж если Генрих решает кого-то или что-то найти, то обязательно найдет. Привет!» Генрих пожал мою руку. «Случайная встреча – самая неслучайная вещь на свете», сказал он с улыбкой. «Впустишь нас?» «Конечно, но вот...» Я растерянно посторонился, и они вошли. «Так вот, значит, где ты живешь?» Оглядывая мою захудалую комнатку, добродушно бросила мне Ксения, а Генриху вполголоса заметила. «Слушай, Генрих, это просто прекрасно, как ты и говорил». «И все-таки, как вы меня нашли?» Наконец нашелся я. «Силой мысли», — коротко ответил Генрих, помогая снять шубу Ксении. «Давай все вопросы чуть позже». «Не переживай, у тебя будет достаточно времени, чтобы узнать все, что ты хочешь», — пояснила Ксения, одарив меня своим очаровательным взглядом. Но я все равно ничего не понял. Они же довольно быстро, словно были у меня 100 раз, освоились, разделись, убрали свои вещи, накрыли на стол. Притом делали все это настолько просто и буднично, точно друзья, самые близкие друзья». Мне было приятно такое чувство, чувство обычной и естественной человеческой близости. Признаться, оно меня не баловало, ведь я вот уже 5-й год жил один, родители были далеко отсюда, а настоящих друзей у меня как-то не завелось. Генрих открыл форточку и закурил в нее свою дорогую сигару, а Ксения, присев за стол, пригласила меня. «Иван, иди ужинать. Кстати, можно я буду называть тебя чуть иначе? Например, Ян. Это как-то по-январски, ведь правда?» «Хорошо, пусть будет Ян», — смущенно промямлил я. «Тебе неловко, что мы пришли?» — серьезно спросила она, глядя мне в глаза. «Боже, как же красивы были ее глаза! Глубокие, темные, жгучие глаза! Я не смог долго смотреть в них, точно ослеп и зажмурился». Да так, что выступили слезы. предательски крупные, не мужские слезы, какие не спрячешь. «Что с тобой?» — услышал я ее встревоженный голос, ничего не видя перед собой. Но и сказать я тоже ничего не мог. В горле немым комом стало что-то тяжелое и такое неповоротливое, что никак его не убрать, не сдвинуть с места. «Ну что ты пристала? Дай человеку прийти в себя», — спас меня Генрих. «Иногда бывает так радостно, что аж до слез. Сейчас, я думаю, как раз такой случай. Верно, Иван?» Я охотно кивнул головой и сел за стол. На столе стояла бутылка вина, по-видимому, жутко дорогого, с французским названием, что-то вроде... Вставка. Во французском не силен, потому точно уже не помню. И вокруг нее закуска в одноразовой пластмассовой посуде, салаты, бутерброды, фрукты. Генрих открыл вино и спросил. «Есть бокалы? Штопор я у тебя нашел, а вот бокалы...» «Бокалов нет, к сожалению», — поспешно ответил я. «Есть только стаканы, такие, знаете, старые, советские, граненые. Это не моя комната, я снимаю ее, пока учусь». «Граненые стаканы!» — воскликнула Ксения. «Так давайте будем пить из них. Я 100 лет не видела граненых стаканов. Ян, где они?» Эта Ян мне, по правде говоря, не понравилась, но в ее устах все было прекрасно. «Там, я сейчас». «Сиди, сиди, я сама найду». «Вы не найдете». «Сейчас». В моей комнате даже мне не всегда удавалось что-то найти, весь этот хлам, да и прочее. В общем, мне стало ужасно стыдно. За занавеской возле кухонного шкафа, где хранились стаканы, в ржавой раковине валялась немытая посуда, а под ней стояло оно, отхожее ведро, мой туалет. Вечером и ночью я не рисковал ходить в общую уборную. Во-первых, там было так нагажено, нередко наблевано, что самого выворачивало наизнанку. Ну и, во-вторых, с соседями по квартире, сплошь пьяницами и уголовниками, лучше не встречаться в разгар их буйных гуляний. Но Ксения, не слушая меня, бросила беглый взгляд на шифоньер с открытыми дверцами, откуда торчали ворохи тряпья, и тут же отправилась за занавеску. Через мгновение она вернулась оттуда с невозмутимым и даже радостным лицом, а в руках держала те самые граненые стаканы. Вдруг в мою дверь постучали с настойчивой грубостью, 3 кулаком, 2 ногой. Так всегда делал Толик, злой, вечно пьяный мужик с уголовным прошлым. «Эй, Ванька, слышь, бля!» — услышал я его хриповатый голос. «Ну-ка, пацан, сбегай-ка дяде за бутылкой! Да, бля, открывай уже, сука! Иван-болван, бля!» Когда Толик говорил «сука», это значило, что он злее, нежели обычно. Лучше было не притворяться, будто никого нет дома, и открыть. Он мог и дверь выломать запросто. Я, почему-то виновато посмотрев на Генриха, вскочил и открыл дверь. В комнату ввалились, источая тошнотворный перегарный духан, Толик и с ним еще один мужик, мне незнакомый, лысый и тощий верзила в майке-алкоголичке с красноречивыми тюремными татуировками на руках. «Ты че, бля, не слышишь, что ли, олух?» — взвизгнул Толик и, увидев моих гостей, удивленно осклабился. «А это кто у тебя?» Генрих встал, подошел к Толику и цепко, пристально глядя тому в глаза, спокойно сказал. «Мы — гости этого молодого человека, а вы — 2 черта. Сейчас же подите прочь отсюда!» Незнакомый мужик испуганно пробормотал. «Да ну тебя, Толян, я пошел!» И ушел, а Толик, точно вкопанный, все еще стоял, со стеклянным, отчего-то потухшим взглядом. Генрих своей тростью легонько подтолкнул его в плечо. «У меня холодок пробежал по спине. С Толиком шутки плохи. Его все в доме боялись. Ведь ему и убить человека расплюнуть. За это и сидел. Но он каким-то не своим голосом извинился и вышел, закрыв за собой дверь. В это трудно было поверить. Все произошло, словно не наяву, а во сне. С того момента все и стало, словно бы не наяву, а во сне. Или же наоборот. Все, что было раньше, было во сне. вся моя жизнь, и лишь теперь в моих ушах и глазах забрежило нечто иное, яркое, сильное и живое. Так бывает, когда сквозь сон, поверх него, слышишь звуки реальности, когда глаза еще закрыты, но уже видят свет настоящего. Когда ты ясно осознаешь на исходе сна, что спал, и вот теперь проснулся, и можешь открыть глаза. Но тогда я побоялся открыть их. Или, быть может, мне приятнее было побыть еще немного там, во сне, зная, что это всего лишь сон. Генрих налил в стаканы вино и пригласил всех к столу. «За тебя, Ян, за твою радостную и счастливую жизнь!» Звонко стукнув своим стаканом по моему, произнесла тост Ксения. Я жадно, залпом выпив, даже толком не почувствовав вкус вина, рассмеялся. Мне было так смешно, что ну никак не сдержаться. Моим гостям могло показаться, что я так сразу опьянел, но меня это совсем не волновало. Впрочем, может, я и вправду был пьян. «Простите меня», — немного успокоившись, сказал я. «Я объясню свой глупый смех. Посмотрите вокруг. Вот это и есть моя жизнь, радостная и счастливая. Моя вселенная — этот несчастливый, забытый Богом, грязный и неприветливый город. В нем есть мой затерянный мирок, этот проулок в бедном и жутком районе люмпенов и дегенератов. В проулке стоит мой дом, старинный, обшарпанный и одряхлевший. На четвертом этаже, кстати, он переделанный 1000 раз назад под жилье чердак, на котором когда-то жили крысы, есть моя квартира. Но это коммунальная квартира, в ней несколько комнат. В них, как вы успели убедиться, живут пьяницы и уголовники. Среди прочих есть и моя комната. Вот она, каморка, 10 квадратных метров. В ней стоит вот этот стол. 4 облезлых стула, рядом та кровать, которой я гожусь в правнуки. На ней до меня спал дед-алкаш. На ней он и умер как-то от перепоя. Правда, кровать мне нравится. Она широкая, мягкая. Мне снятся на ней иногда очень хорошие сны. У той стены стоит шифоньер. Его скрипучие дверцы не закрываются. Ну что еще? Занавеска, загораживающая угол. За ней у меня кухонный шкаф и раковина с грязной посудой. Там же отхожее ведро. Мой туалет. Это мое исподнее. Да, и еще окно. Оно выходит во двор, на помойку. И вы знаете, отчего мне смешно? Я вдруг понял, что эта комната и есть я, а вокруг нее вся моя жизнь. Она такая радостная и такая счастливая, что мне трудно сдержаться от смеха. Но простите меня, пожалуйста, я смеюсь не над вашими словами, а над самим собой. Этот смех, по правде, просто ширма, вроде той занавески, чтобы скрыть мой стыд перед вами. Не надо стыдиться, это пустое. Ксения улыбнулась, и улыбка ее была похожа на солнце, вышедшее из-за черных грозовых туч, какие я так старательно выплевывал на чистое голубое небо ее пожелания ко мне. Ты не комната, ты вселенная. В ней весь этот город лишь пылинка, которую ты можешь сдунуть с себя, когда захочешь. Не ты в мире, а ты мир. Что такое жизнь человека? Это счастливый билет, один единственный шанс на миллион. Сколько сперматозоидов стремилось к яйцеклетке, чтобы ты мог появиться здесь? И только один победил. Это ты. Ты победил. Твоя победа абсолютно и пересмотру не подлежит. И теперь дело за малым. Распорядись своей жизнью человека как победитель, а не проигравший. И для начала не забывай никогда о своей победе. Живи с мыслью о ней. И ты очень скоро увидишь, что твоя жизнь радостная и счастливая, потому что только такая и может быть у победителей. «Вашими бы устами», — ухмыльнулся я снисходительно, тут же мысленно выругавшись на эту свою, вырвавшуюся невесть откуда, дурацкую снисходительность. «А ты чего хочешь от жизни?» — спросил меня Генрих. «Да ничего особенного. Хочу быть успешным и богатым. Хочу встретить девушку, которую этот мир создал для меня. Именно для меня и только для меня, ни для кого больше. Мою девушку». Генрих тоже ухмыльнулся, и его ухмылка обидела меня, потому что она вовсе не показалась мне дурацкой. «Мою», — передразнил он, но по-доброму, как заботливый отец. «Эти все мне, меня, мое — проявление мелкого собственничества, Ян, болезни, от которой страдает эго, маленькое человеческое «я». Осознай, нет ничего твоего. Ты пришел в этот мир ни с чем и уйдешь. Даже тело, которое ты носишь здесь, тебе не принадлежит, потому что ты не принес его оттуда, откуда пришел, и не сможешь забрать его с собой туда, куда уйдешь. Так какой смысл страдать, удерживая неудержимое? Отдай свое маленькое «я», и ты откроешь в себе большое «я». Такова великая истина: отдавая, приобретаешь. Отдав все, все приобретешь. Осознав это, ты узнаешь тайну, которую нельзя говорить. Он впервые назвал меня как Ксения, Яном, и я как-то странно почувствовал себя не собой, а кем-то другим, и испугался этого. Но зачем тогда вся эта жизнь, если ничего не хотеть и ничего не иметь? Тоска смертная, в аду и то веселей. Ты сейчас и есть в аду. Весело тебе? То есть, как это я сейчас в аду, не понял я, хотя по правде я и прочее понимал с трудом. Ад бывает после смерти, как Божие наказание за грешную жизнь. Я же не образно. Я тот настоящий ад, имел в виду. Я тоже про тот самый ад. Ты жил, грешил, потом умер и попал в ад. Вот ты здесь, в аду. Бог тебя наказал. Все по твоей схеме. Но в аду адские муки. Человек страдает. Так ты и страдаешь, разве нет? Но я же ничего не помню. Я же должен помнить тогда все это. Как я жил, как я умер, как Бог выносил вердикт или что-то вроде того. Ты забыл это. Почему? Удивился я. Разве такое можно забыть? Во сне ты все забываешь, вздохнул Генрих, разливая вино в стаканы. «Как бы ни был тяжел твой день, ты приходишь домой, ложишься спать, засыпаешь и уже не помнишь ничего. Но вот, вдруг в ушах и глазах забрежет нечто иное, яркое, сильное и живое. Так бывает, когда сквозь сон, поверх него, слышишь звуки реальности, когда глаза еще закрыты, но уже видят свет настоящего». Тогда, на исходе сна, ты ясно осознаешь, что спал, и вот теперь проснулся и можешь открыть глаза. Если хочешь, Ян, ты можешь открыть глаза прямо сейчас. Ты же уже знаешь, что это всего лишь сон. Ерунда какая-то вырвалась у меня, будто это и не я сказал, а кто-то другой, живущий в моей голове, и охватил страх. За окном вечер незаметно перешел в ночь, темную и вьюжную. Ветер, завывая, мощными порывами сотрясал старые рамы, отчего стекло на них звенело, издавая странные звуки, в которых мне чудились непонятные слова, точно заунывная монотонная молитва. «За что выпьем, Ян?» — вывела меня из оцепенения Ксения. Я взял стакан и, подумав, сказал: «Хочу за вас выпить. Благодарю вас за то, что украсили собой тьму моего одиночества. Кстати, если не секрет, скажите, кто вы?» Ксения рассмеялась. «О, это долгая история. Если же коротко, то я занимаюсь чем-то вроде психологии. Мне 31 год, я замужем за Генрихом. Когда-то я была на грани гибели, и Генрих спас меня, вдохнул в меня жизнь. С тех пор я счастлива». Генрих смотрел на меня остро, как тогда, в первый раз, когда мы встретились в парке. «Я завидую вам, Генрих», — смутившись, признался я. «О, нет! Это не ты завидуешь, это завидует твое эго, маленькое «я». Оно страдает от того, что не может иметь, имея же, боится потерять. Но стоит тебе отпустить это, как произойдет то, что все называют чудесами. Ты откроешь в себе большое «я», которое, не имея ничего, имеет все, что только не пожелает». Сказав это, Генрих встал, подошел к окну и, открыв форточку, закурил. Помолчав, он добавил: «Мы намерены переночевать у тебя. Что скажешь?» Я чуть не поперхнулся вином. «Вы шутите? Я не против, но вы же сами видите, как тут. И потом, ответьте, пожалуйста, вы же не случайно оказались здесь? Что вас привело ко мне?» «Ксения выбрала тебя». Ксения вдруг стала очень серьезной, вскочила и тоже подошла к окну. «Генрих, я не уверена, что... Я боюсь». «Если есть страх, значит, ты на верном пути», — спокойно ответил он ей. «Уверенно иди навстречу страху, в самый страх». Она помедлила и, окинув меня странным напряженным взором, вернулась к столу. Глотнула вина. Я вновь обратился к Генриху. «Ничего не понимаю. Что значит «выбрала меня»?» «Это значит, что она пожелала быть с тобой, как женщина, этой ночью, а завтра утром мы уезжаем в другой город». «Вы меня разыгрываете? То есть...» «Я хотел спросить, зачем вам это надо? Я все равно ничего не понимаю». Мой разум, окончательно запутавшись, отказывался верить в то, что услышали мои уши. «Да и как поверить? То есть получается, что вот этот респектабельный господин, с виду вполне нормальный, привел ко мне свою очаровательную молодую жену, тоже с виду нормальную, чтобы она со мной переспала? Да бред! Или розыгрыш, или я сплю». На всякий случай, чтобы ощутить реальность под своими ногами и вокруг себя, я тоже встал и походил по комнате. Генрих, терпеливо наблюдая за мной, ждал, когда я перестану ходить из угла в угол. И как только я остановился, он сказал: «Ну, это больше тебе надо. Можешь считать это лучшей сделкой в своей жизни. Тебе соитие с невероятно красивой женщиной, и после этого такая удача в жизни, что через год ты себя просто не узнаешь. Впрочем, мы все обретем нечто, но это тайна, которую нельзя говорить». Я повернулся к Ксении. «Скажите, ваш муж шутит?» «Нет, мы совершенно серьезно». На ее лице вновь появилась улыбка. «Скажи, когда будешь готов. И, пожалуйста, используй вот это». Она достала из дамской сумочки маленькую коробочку красного цвета с надписью на английском «The Secret of Life» и положила ее на стол. Я открыл коробочку. Там лежали три презерватива в бумажной упаковке с той же надписью и того же цвета. «Я готов», — полушепотом проговорили мои губы, как чужие. Ксения сразу же поднялась и направилась за занавеску. Я вопросительно посмотрел на Генриха. Генрих закрыл форточку, взял стул и, поставив его возле кровати, сел. «Да, я буду здесь, конечно», — без тени смущения объявил он. Из-за занавески Ксения вышла голая и легла на кровать. Я тоже стал раздеваться, но Генрих остановил меня. «Подожди, Ян. Прежде скажи, чем ты хочешь заняться в своей жизни? Каким делом? Есть ли у тебя какая-нибудь мечта?» «Да, часто мечтаю быть писателем», — ответил я, не поворачивая к нему головы. «Все мое естество было обращено к Ксении, к ее телу». «Тогда опиши эту женщину», — он указал на Ксению. «Подойди к ней поближе. Расскажи о ней». Я подошел к ней и стал описывать. Она очень красивая. У нее глубокие темно-карие глаза, взгляд теплый, ласковый, немного игривый, смешливый, что ли, ресницы черные, из-за чего такая, вроде жгучесть в глазах искрится, а волосы, напротив, светлые, прямые, с кудряшками на концах. Челка спадает на лоб. Между бровей две черточки. Это от того, что хмурится. Или думает много. Носик маленький, чуть вздернутый. Губы полные, чувственные, улыбчивые. Когда она улыбается, то видны сильные белые зубы. Ямочка на подбородке. Чем больше я говорил, тем больше входил во вкус. Генрих очень внимательно слушал меня, а Ксения с улыбкой закрыла глаза. Лицо немного вытянутое, четко выражены скулы, а щеки впали немножко. В ушах серьги кольцами, они ей очень идут. Кожа на шее на вид очень нежная, слегка трепещет во впадинке у основания, а на теле то словно бархатная, то ерошится пупырышками. Это либо от холода, либо от того, что называется возбуждением. «Это не от холода», — подала голос Ксения. «Особенно на руках». Пальцы на руках тонкие, женственные. На мизинце правой руки шрамик небольшой. Ксения засмеялась. Собака в детстве цапнула. Грудь и не маленькая, и небольшая. На левой, около соска, родинка, темная и крупная. Соски сильные, выглядят твердо, будто кнопка на дверном звонке. Даже хочется позвонить. «Ну, позвони». Ксения открыла глаза и перестала улыбаться. Я аккуратно нажал на ближний сосок. Позвонил. Твердый. И затем провел рукой по животу, остановившись в самом низу, возле полоски интимных волос. Ксения раздвинула ноги, чтобы я мог лучше видеть ее там. Она сделала это непринужденно и совершенно без стыда. Так просто, как если бы показала мне свою ладонь, а не... Мне трудно говорить об этом. Я на мгновение отвел глаза и помолчал, собираясь с мыслями. Никогда не видел это вот так, и, пожалуй, не смогу описать так же, как все остальное. Но позвольте мне сказать иначе. В общем, что ли, я вижу женское место, то, что открывает человеку этот мир, то, чего этот мир одновременно и стыдится, и боготворит, презирает и вожделеет, то, что приносит жизнь и любовь, то, из-за чего убивают и идут на смерть. Я думаю, это самое ужасное и самое прекрасное место человечества. «Хорошо», — остановил меня Генрих. «В целом ты справился. А теперь действуй». «Как?» — спросил я его. Но он мне не ответил. Возникла неловкая пауза, которую сняла Ксения. «Так, как ты этого хочешь. Тогда можно я потрогаю вас?» «Да, трогай». И она опять закрыла глаза. Я, волнуясь и боясь собственной наглости, слегка прикоснулся к кучерявинкам интимных волос, пробежал указательным пальцем по кромке половых губ, добавив к указательному средний, медленно раздвинул их и двумя пальцами погрузился во влажное лоно. Ксения вздрогнула. И вдруг я, сам того от себя не ожидая, опустился на колени и со страстью поцеловал ее туда. Там она была нежна, как кожица нектарина, горяча и солоновата, как слеза, и пахла свежестью талого январского снега. Генрих встал и отошел к окну, открыл форточку, закурил, молча поглядывая на меня. Я тоже встал, снял брюки и трусы, надел презерватив и овладел его женой. Она все это время казалась мне неподвижной и немой, и только в самом конце, когда меня сотрясла хлынувшая струя семени, точно ожила. «Все хорошо», — улыбнулась она. «В следующий раз не торопись, Ян. Будет еще лучше. А пока полежи рядом со мной». Я лег рядом с ней, и мы просто лежали вот так, на спине, плечо к плечу, до того, как ко мне вновь не пришло крепкое желание. Увидев это, она перевернулась на живот. «Теперь сделай это так, как хочу я». Генрих вернулся на стул и взял ее за руку, чуть сжав ее пальцы. А мне сказал тихо, но уверенно. «Действуй». Я скинул старую резинку, надел новую и вошел в его жену сзади, стараясь двигаться медленно и нежно, как она попросила. Но страсть, словно набегающая на песчаный берег вода, волна за волной, делала мои движения все более быстрыми, более настырными, более агрессивными. Я отдался ее напору. Волны превратились в толчки, а потом в удары и еле различимый стон. И в нем мне вроде бы снова почудились те самые непонятные слова, точно заунывная, монотонная молитва. Я хотел видеть глаза Ксении, я, насколько мог, заглядывал в них, но ее взор был обращен к Генриху, а взор Генриха к ней. Они смотрели друг на друга, будто они только вдвоем, а меня нет. Я чувствовал их общий, единый взгляд. Он был такой чистый, ясный и спокойный, каким бывает сияние солнца на закате, что меня почему-то охватила досада. «Это же грязь, грязь, грязь!» — свирепствовали мои мысли. «Как они могут делать вид, что ее нет, что все это чисто? То, что грязно, не может быть чистым, не может и никогда не будет». Я воспламенился и пожелал, чтобы их глаза стали неспокойными и мутными. Глаза Генриха вялыми и похотливыми, как беснующийся взгляд куколда, а глаза Ксении страстными и влажными, как ее лона, в котором все еще властвовал мой член. Я рванулся еще быстрее, еще настырнее, еще и еще агрессивнее, чтобы достучаться до их чистого взгляда, обращенного друг к другу, оторвать их от него, заявить о себе, что вот он, я есть Генрих, я сейчас трахаю твою жену, я есть Ксения, я в тебе. Это ведь ты меня, не правда ли, ощущаешь там, внутри себя? Но они, глаза в глаза, рука в руке, не замечали меня, будто они только вдвоем, а меня нет среди них. И тогда огонь взорвался во мне веселым фейерверком и вылился, стремительно затихая и угасая. Вместе с ним враз смолкли и слова, похожие на заунывную монотонную молитву. Я устало перевалился на спину, еле дыша. Стало холодно. Ксения поднялась и заботливо укрыла меня покрывалом, перед тем аккуратно сняв использованный презерватив. «Там, в коробке, остался еще один, на третий раз», — напомнила мне она. «Но это должно быть так, как хочет Генрих». «Как это?» — отозвался я. «Подумай, ты же умный мальчик, сможешь догадаться». Я подумал и ответил. «Думаю, Генрих никак этого не хочет. Думаю, мне изначально не следовало соглашаться на ваше предложение». Ксения присела на кровать рядом со мной и ласково погладила меня по голове. «Ты умница, все верно. Но не переживай, все было правильно. Все всегда бывает правильно». Затем она встала и, как есть голая, опустившись перед Генрихом на колени, с теплой покорностью взяла его руку и, поцеловав ее, прижалась к ней. Я смотрел на них и вдруг почувствовал, что в моем взгляде нет ничего грязного. Все было таким чистым, ясным и спокойным, словно сияние солнца на закате. Красота и все, больше ничего. В тот момент я понял что-то, к чему не смог подобрать слов, как ни старался. «Теперь нам пора идти, Ян», — сказал Генрих. «Скажите только, кто вы?» — спросил я. Его губы чуть дрогнули в улыбке, и он ответил. «Лучше взгляни внутрь себя и осознай, кто ты. Так ты откроешь в себе тайну, которую нельзя говорить. Никогда и никому ее не рассказывай, иначе утратишь ее. Ее не передать словами». Ксения, поднявшись с колен, повернулась ко мне во всей своей блистательной женской красоте, и я не мог не узнать то, что меня волновало больше всего. «Ксения, почему вы выбрали меня?» Ее лицо, кажется, засияло еще ярче. «Просто так». «Просто так?» «Да, просто так». «Спасибо вам за все. Я никогда вас не забуду». Она промолчала и ушла за занавеску. Потом я услышал оттуда характерное журчание и улыбнулся так, как, наверное, никогда не улыбался в своей жизни. Мне было приятно, что она не побрезговала и оставила малую, ничтожную, но очень интимную частичку себя там, в моем помойном ведре, в исподнем моего маленького человеческого «я». Глупость, но признаюсь, это отчего-то было даже более приятным, чем обладание ею некоторое время назад. А как они оставили меня, я не запомнил. Я заснул крепким сном, с улыбкой на губах. Мне снилось, как на песчаный берег набегала вода, волна за волной, волна за волной. Утром первой моей мыслью было то, что все мне приснилось. Генрих, Ксения и все прочее, что произошло между нами. Я подскочил, как безумный, разглядывая свою комнату в надежде найти хоть какое-то, пусть даже незначительное подтверждение тому, что все случилось на самом деле. Но ничего не находил. Комната выглядела совершенно обычно, как в любое из моих утр. На столе пусто. Стулья аккуратно стояли на своих местах. Форточка, которую постоянно открывал Генрих, чтобы покурить, была закрыта. За занавеской в ржавой раковине валялась груда немытой посуды. Граненые стаканы, чистые и оттого какие-то тоскливые, находились там, где им и положено находиться навеки вечные в этой комнате, в кухонном шкафу. Я расстроился, и расстроенный полез в шифоньер, одеться и тем самым завершить обыденный ритуал вхождения в мой новый день. Такой привычный, потому что очень похожий на все мои предыдущие дни, чтобы продолжить жить мою привычную жизнь. Но в шифоньере, на полке, где у меня хранились всякие утренние вещицы, зубная щетка, бритва, одеколон и прочая важная ерунда, на глаза попался красивый новогодний пакет, такой, какой я видел у Ксении в парке, когда мы познакомились. С волнением я раскрыл его. В пакете лежала красная коробочка из-под презервативов с одним неиспользованным, пачка дорогих мини-сигар, что курил Генрих, кубинских, с названием «Эль Мистена де ла Вида» и книга с запиской внутри. Яну, будущему писателю, с любовью. Генрих и Ксения. Позже из этой книги я узнал много полезного по писательскому ремеслу, а записку сохранил до конца своих дней. Прежде же в моей жизни произошло то, что иначе чем чудом и не назовешь. Хотя поначалу все складывалось с точностью да наоборот. Я потерял все, все, что имел на тот момент. Как-то ночью Толик и загостившийся у него незнакомый мужик, обожравшись какого-то адского пойла, подожгли свою комнату и сами в ней сгорели, попутно чуть не спалив всю квартиру. Приехал хозяин и потребовал освободить помещение. Впрочем, жить там стало уже невозможно. Но и идти мне тоже было некуда. Некоторое время ночевал на вокзалах и где придется. Отчаявшись, я бросил университет и отправился на родину, к родителям, в далекую, глухую деревню. Там на моих глазах один за другим покинули этот мир мать и отец. До сих пор мне кажется, будто я вернулся тогда к ним лишь за тем, чтобы похоронить их. Не скрою слова Генриха про такую удачу в жизни, что через год ты себя просто не узнаешь, иногда приводили меня в ужасное бешенство. Да, действительно, мне трудно было узнать свою жизнь и себя в ней. Все прежнее поросло быльем отчаяния и боли. Все, что я мог в тот год, что давало мне хоть какую-то радость и силы, это писательство. Я писал книгу. О себе. Я просто честно описывал свою жизнь, и постепенно, как бы сама собой, получалась книга, не глупая, с интересным сюжетом. В ней не хватало лишь хорошего финала, но хороший финал мне надо было выдумывать, потому что тот, который предоставила этой истории моя жизнь, выглядел настолько погано, что в таком случае не стоило и начинать. Я думал над разными концовками, но ничего не подходило. Все, что мне удавалось придумать, казалось чужим. Точно это из какой-то другой книги, а не из моей. Книга – последняя, за что еще цеплялось маленькое человеческое «я», живущее во мне. Оказавшись в тупике и здесь, оно сдалось и отпустило все. И тогда я впервые ощутил внутри себя тайну, которую нельзя говорить. Она сияла во мне свободно и молчаливо, и в молчании ее не было ни начала, ни конца. Все стало едино и безгранично. Я прекрасно помню тот миг. Я вышел из дому зачем-то во двор и вдруг замер. Стоял легкий морозец, солнце искрилось в девственно чистой белизне света, приятно слепило глаза. Мягкими звездочками падал и таял на моем лице робкий снежок. Все мысли умолкли. Всюду белым-бело, и во мне самом все белое-белое. И мне хорошо в этой белизне. Просто хорошо, и все. Я подумал, ах, как же мне хорошо. И тут же на белом появилась точечка черная. Только осознал черную точечку, помыслив, надо же, черная точка, ах ты, зараза. В раз еще одна отпечаталась. Осознал эту, третья, за третьей четвертая. За ней пятое. И пошли гулять червоточинки по моей белизне, вслед за моими мыслями, покуда все не заволокло ими. Я вернулся в дом, оделся и вышел, заперев дверь на замок. Дошел до железной дороги, сел в электричку и поехал в сторону города, а вообще, куда глаза глядят. Долго смотрел в окно. Потом, словно почувствовав на себе чей-то взгляд, повернул голову и увидел перед собой, на сиденье напротив, девушку. Из тех, что мне всегда так нравились, и к которым я всегда боялся подойти и заговорить. Которые были не для меня. Но не теперь. Теперь я знал, что весь этот огромный добрый мир создан для меня, и что он только того и ждет, чтобы ласково принять меня в свои объятия, исполнить любую, пусть даже самую фантастическую мечту. Я смотрел на девушку, а она смотрела на меня. Она была очень красивая. Глубокие темно-карие глаза, теплый, ласковый, смешливый взгляд. Ресницы черные, в них искорками пламенела игривая жгучесть. Волосы же, наоборот, светлые, прямые, с кудряшками на концах. Челка спадала на лоб. Между бровей две милые черточки. Носик маленький, немного вздернутый. Губы полные, чувственные, улыбчивые. За ними скрывались сильные белые зубы. На подбородке ямочка. Лицо слегка вытянутое, с четко выраженными скулами, а щеки впали чуть-чуть. Фигурка стройная, изящная. Тонкие пальцы на руках. Все так, как у Ксении. При этом на Ксению совсем не похоже. Но звали ее Ксенией. «Тебя зовут Ксения», — сказал я ей. «Ксюша, откуда ты знаешь?» — удивилась она. «Просто знаю, и все». Она улыбнулась. «А тебя зовут Иван». «Да, но друзья называют меня Яном». «Забавно. Я сказала первое, что мне пришло на ум, и угадала», — обрадовалась Ксюша. «Хотя это не совсем правда. Просто мне нравится имя Иван. Вот оно и пришло на ум». «А мне нравится имя Ксения. Но это не важно. Мне нравишься ты, как бы тебя ни звали». Она смущенно отвела взгляд. «Куда едешь? Куда глаза глядят? А ты?» «Я еду домой, в город». «А куда глаза глядят, значит никуда?» «Да, никуда и куда угодно». Мы помолчали. Вдруг она, как-то очень выразительно посмотрев на меня, спросила. «Хочешь поехать ко мне?» «Хочу», — ответил я и улыбнулся ей. А она улыбнулась мне. И мы ехали так какое-то время, молча и улыбаясь друг другу. Потом Ксюша встала и пересела на мое сиденье, рядом со мной. Прижалась ко мне и прошептала. «Такое ощущение, будто я знаю тебя всю жизнь. Не считай меня какой-нибудь дурой, пожалуйста». «Я не считаю», — сказал я. Ксюша жила одна в скромной, но уютной квартире, оставшейся ей от бабушки, которая умерла в прошлом году. Открыв дверь, она взяла меня за руку и притянула к себе. «Заходи и оставайся здесь столько, сколько хочешь». Я зашел и остался там навсегда. Это был январь, мой любимый зимний месяц. Зима — это мрачная, скрипучая, сварливая стерва, никогда не бывает столь же очаровательна, как в январе. Ровно год назад я совершил лучшую сделку в своей жизни. С того дня, как я сел в электричку, встретил Ксюшу и переступил порог ее квартиры, все изменилось. Удача сопутствовала мне во всем, во всех моих надеждах, во всех моих планах, во всех моих мечтах. Я нашел финал для своей книги, а точнее, он нашелся сам собой из жизни, как и вся книга. Рукопись отправил в несколько самых известных издательств. Удивительно, однако почти во всех ее приняли к публикации с предложением дальнейшего сотрудничества. Мне оставалось только выбрать наиболее выгодный контракт. Опубликовался я под псевдонимом Ян Иванов. Ян – как память о Генрихе и Ксении, а Иванов – как напоминание о моей прошлой жизни в необозримой толще безвестных Иванов, маленьких человеческих «я». Вскоре книга принесла мне славу, я стал настоящим писателем. Впереди было еще очень много удивительных событий, а удача, обещанная Генрихом, никогда не покидала меня. Я получил все, о чем мечтал. Все благодаря тайне жизни, которую нельзя говорить. Сколько раз я хотел открыть ее людям, чтобы все могли исполнить свои мечты, чтобы все были счастливы, но предостережение Генриха удерживало меня от этого. Рассказанная, она переставала быть тайной и теряла свою великую силу. И я никому никогда не рассказывал ее. О ней нельзя говорить, потому что ее не передать словами.